Глава 8. Комната была маленькая, плохо освещенная и лишенная каких-либо удобств. На стенах, оклеенных мутно-синими с белым обоями, висели несколько религиозных рисунков в рамках. У восточной стены стоял высокий книжный шкаф красного дерева со старыми книгами в переплетах. Справа от входной двери комната переходила в маленькую кухню. На железной односпальной кровати, которая занимала место между кухней и задней стеной, сидел перепуганный мальчишка. Он был маленький, примерно 5 футов, и тощий, с узким подбородком, маленькими карими, близко посаженными глазами и приплюснутым носом. «Мы возьмем их отсюда. Благодарю вас», — сказал Хантер офицеру, стоящему у книжного шкафа, когда он с Гарсией вошли в комнату. Мальчик, казалось, не заметил их. Его взгляд был прикован к нетронутой чашке кофе в руках. У него были покрасневшие и опухшие глаза от того, что он плакал. Хантер заметил чайник, стоявший на плите с 2 конфорками. «Может, налить тебе еще чашку кофе? Этот, кажется, уже остыл», — спросил он, когда офицер вышел. Мальчик, наконец, поднял испуганные глаза. «Нет, сэр, спасибо», — говорил он шепотом. «Ты не против, если я сяду?» — спросил Хантер, подходя на шаг. Мальчик смущенно кивнул. Хантер сел на кровать рядом с ним, Гарси остался стоять. «Меня зовут Роберт Хантер. Я детектив из отдела по расследованию убийств. А этот высокий уродливый тип — мой партнер, детектив Карлос Гарсия». Намек на улыбку скользнул по губам мальчика, и он украдкой взглянул на Гарсию. Себя он назвал Хермана Кордобас. «Может, нам лучше поговорить по-испански, мучачо?» — спросил Хантер, наклоняясь вперед и принимая позу Хермана. Оба локтя он поставил на колени. «Нет, сэр, по-английски хорошо». Хантер облегченно вздохнул. «Я рад, потому что мучачо — это единственное слово, которое я знаю по-испански». На этот раз шутка сработала, и мальчик широко улыбнулся. Первые несколько минут они говорили о том, как Хермано стал алтарником в церкви 7 святых. Отец Фабиан нашел его на улице, где тот попрошайничал. Ему было 11 лет. 2 недели назад исполнилось 14. Он сказал, что убежал из дома от жестокого отца, когда ему было 10 лет. Дневной свет стал пробиваться в комнату сквозь старые занавеси, как раз рядом с кроватью Хермано, когда Хантер решил, что мальчик достаточно расслабился. Пришло время серьезного разговора.